Глава 12. Друг Махарадж возвращается к Богу. Текст 1. Майтрея увача друвам невриттам радибудья вайшасад апетаманьюм бхагаванданешварам татрагатасчаранаякша киннарай санстуямано невадат кританджалим. Великий мудрец Майтрея сказал: дорогой Видура, гнев Друва Махараджа утих, и он прекратил убивать якшей. Узнав об этом, великий Кувера, хранитель сокровищ полубогов, явился перед Друвой. Прославляемый якшами, кинарами и чаранами, он обратился к Друве, стоявшему перед ним со сложенными ладонями. Ганада увача бобо кшатрия дая да паритту што смите нага я твам пида махадеша двайрам дусте джаматьяджа. Владыка сокровищ Кувера, Ганада, дающий богатство, сказал: о безгрешный сын кшатрия. То есть он сразу же дал знать, что он не обвиняет. И говорит: я очень рад, что, вняв наставлением своего деда, ты подавил в себе враждебность, от которой так трудно избавиться. Я очень доволен тобой. Текст 3. На самом деле, не ты убил якшей, и не они убили твоего брата. Ибо истинной причиной рождения и гибели является Верховный Господь в форме вечного времени. То есть мы видим, что Кувера очень опытный переговорщик. То есть он умеет сразу так сказать, что все даже остатки гнева, которые могли быть в сердце Друвы, рассеиваются. Шрила Прабхупада пишет, что Друва Махарадж, считая себя повинным в смерти множества якши, вероятно, думал, что не заслуживает такого обращения. Кувера, однако, заверил его, что в сущности он никого не убивал, и потому на нем нет никакого греха, он лишь исполнял свой долг царя. Текст 4. Ложное отождествление самого себя и других живых существ с материальным телом порождено невежеством. Такие представления о жизни являются причиной того, что мы вынуждены снова и снова рождаться и умирать, продолжая бесконечно влачить материальное существование. И снова мы видим, что в каждой главе подчеркивается абхеда, единство всех живых существ. Когда вы кусаете себя за щеку, вы гневаетесь на свои зубы или на щеку? Вы бьете себе по щеке, когда укусили за щеку? Да? Нет. Также, когда мы понимаем, что мы все части одного Кришны, то мы сможем быть свободны от гнева. И наоборот, если гнев не оставляет нас, то, как правило, это, скорее всего, свидетельствует о том, что мы проводим различия между собой и другими, что мы не понимаем положение вещей, мы не понимаем, что Друва Махарадж Кувера объясняет в тексте 5. Тадгача друва бадрам те бхагаванта мадокшаджам сарва бхутатма бхавена сарва бхутатма виграхам. Подойди ко мне, дорогой Друва, да пребудет с тобой милость Господа, бхадрамте, и пусть тебе во всем сопутствует удача. Верховная личность Бога, недоступная восприятию наших чувств, является сверхдушой всех живых существ. Поэтому все живые существа едины, у нас еще сказано в английском, и между ними, по сути дела, нет никакой разницы. Начни же служить трансцендентной форме Господа, которая является наивысшим прибежищем всех живых существ. Прабхупада подчеркивает, что да, есть единство, как части одного тела. Но вместе с этим это единство отличается от воззрений майявади, которые просто все смешивают в одну кашу и не понимают, что вместе с единством есть и определенное различие. Текст 6. Бхаджа свабхаджани янгрим абавая бхаватчидам юктам вирахитам шактя гунамайят мамайяя. Очень красивый санскрит. Видите, сколько музыки, поэзии и смысловых украшений в этом санскрите. Посвяти себя преданному служению Господу, баджасва. Прабхупада подчеркивает, что в любом контексте это подразумевает наличие слуги, служения и того, кому служат. Правильно? Если он говорит баджасва, то означает, что есть слуга, и есть тот, кому служат, и есть служение. Ибо только Господь способен избавить нас от пут материального бытия. Хотя Господь связан со своей материальной энергией, Он не причастен к ее деятельности. Юктам вирахитам, хотя Он един со всем, так как все является Его шакти, в то же время Он вирахитам, Он не причастен, потому что энергии отличны от Его сварупы. Единстве и отличие. Во всем, что происходит в материальном мире, повинна только непостижимая энергия Верховной Личности Бога. Снова и снова у нас подчеркивается, что Кришна пребывает в сердце каждого. И мы видим, что четвертая песнь очень серьезно работает над устранением анардх, произрастающих из недостатка понимания этого единства. Недостатка понимания того, что мы все частицы одного Господа, что Кришна – это абсолютная истина, которая включает в себя все живые существа, все энергии, все проявления мира вокруг нас. Когда мы это поймем, тогда мы сделаем большой шаг вперед. Это знание в сатвагуне, когда мы понимаем духовное единство всего сущего. И последний текст. Вринихи камам. Пожалуйста, выбери желание. Дорогой Друва, сын Махараджа Анапады, мы знаем, что ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, чей пупок подобен лотосу. Поэтому ты заслуживаешь награды. И я готов исполнить любое твое желание. Как это называется после войны? Репарации, да? Репарации, да, когда одна из воюющих сторон выплачивает ретрибуции. Или контрибуции. И репарации, то есть выплачивает что-то за нанесенный вред. Он говорит, выбирай. Причем это говорит владыка всех сокровищ во всей вселенной. Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня всего, все, что хочешь. В комментарии Шрила Прабхупад обращает наше внимание, что своей чистой преданностью он заслужил все, чем могут наградить полубоги, и в предпоследнем, в третьем с конца комментарии, предложение в комментарии Шрила Прабхупада говорит, вот это одно из мест, где к моему удручению, да, опустили слово «просто». Просто занимаясь трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, можно без особых усилий обрести любые блага этого мира. И что просит Друва Махарадж? Друво Махабхагавато Махамати просит: Харао сававрэ чалитам смертим яя таратьяятнена дуратьяям тамаха. Великий мудрец Майтрея продолжал: Дорогой Видура, в ответ на предложение Куверы, Друва Махарадж, возвышенный чистый преданный, который был также мудрым правителем Махабхагавато Махамати, попросил у Якшараджи Куверы даровать ему непоколебимую веру в Бога, ачалитам смритим, и твердую память, чтобы он ни на мгновение не забывал о Верховной Личности. Он попросил о том непоколебимом памятовании, благодаря которому человек может без труда пересечь океан невежества, практически непреодолимый для всех остальных. Тарат тяят нена, дурат тяям тамага. Опять очень музыкальная строчка. Без усилий труднопреодолимый преодолевает океан невежества. Очень, то есть он мог попросить что угодно. Да? Шрила Прабхупада говорит, что Куверу называют царь царей, раджа раджена, царь царей, так как, чтобы стать царем, нужно получить его благословение. Без благословения Куверы невозможно быть царем. И что Друва Махарадж просит? Что он просит? Непоколебимое памятование о Кришне. Непоколебимое сознание Кришны. Хари Кришна. Одно понятно, что в результате этой просьбы, во всяком случае, со стороны Куверы никаких препятствий больше не возникнет. Ни в форме бедности, ни в форме злобы, ни в форме вражды какой-то, никаких препятствий, которые могут как-то прервать памятование Друвы о Господе, не возникнет. А? Ну, очень, очень элегантно, очень изящно. Друва Махарадж попросил, во-первых, о том, что его действительно интересует, и это включает в себя все. Если бы вдруг его мысли о Господе были прерваны нуждой, то Кувера позаботится о том, чтобы этих ситуаций не возникало. Если бы его мысли могли быть прерваны враждой со стороны полууничтоженных якши, Кувера позаботится о том, чтобы эти ситуации не прерывали его памятование о Кришне. И так далее. Текст 9. Тася три прите на манаса там датва и давидастата пашетун тардадхе сопи свапурам прадьяпадьята. Господь Кувера, сын Идавиды, очень довольный Друвой, с радостью дал ему благословение, о котором тот просил, и удалился в свою обитель, после чего Друва Махарадж вернулся в свою столицу. Шрила Прабхупад поднимает вопрос, как это Друва Махарадж попросил благословения у полубога? И говорит, гопи тоже просили благословения у Катьяяни. Но какое благословение они просили у Катьяяни? Чтобы Кришна стал их мужем. И Шрила Прабхупада говорит, вайшнав ко всем относится с почтением, поэтому, когда Кувера предложил Друве исполнить любое его желание, Друва не стал отказываться, однако попросил у Куверы то, что должно было помочь ему прогрессировать в сознании Кришны. Живя в своей столице, Друва Махарадж совершил много великих жертвоприношений, чтобы доставить удовольствие тому, кто наслаждается всеми жертвоприношениями Верховной Личности Бога. Предписываемые ведами жертвенные обряды предназначены для удовлетворения Господа Вишну, который является целью всех жертвоприношений и вознаграждает всех, кто совершает жертвоприношения. Вы совершаете какие-то жертвоприношения? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шрила Прабхупада в комментарии объясняет положение вещей. Он говорит, что кшатри и вайши должны зарабатывать деньги и накапливать большие богатства. Правильно? Сейчас обычно говорят, что не имеет значения, кто должен быть отреченный. Ну, да, внутренне отреченный, но внешне кшатрия и ващья, Прабхупад пишет, должен зарабатывать большие богатства. Иначе какой он кшатрия, какой он... Но, естественно, честным способом, то есть правильным образом. Не разбоем, не воровством, не отжиманием, да, не отнимая у граждан от 80 до 90% их доходов на чиновников и правителей и так далее. Вот нужно, чтобы было. А ведь легко отречься, когда ничего нет. Да. Легко отречься, когда у тебя все есть. Это одно из предписанных качеств вайши в 11-й песне. Вайша должен всегда стремиться зарабатывать много денег. Значит, какой он вайша? У него постоянно в голове... Кто это говорил, что деньги лежат на земле? Это уж... Надо просто наклониться. Бендер, да? Ну ладно. Бендер это, наверное, не совсем удачный пример. Но сама максима, само изречение является верным. То есть вайша, он видит деньги везде. То есть из воздуха может их брать. Он везде видит разные способы, как заработать, честно заработать деньги. К сожалению, вот именно... Именно отсутствие вайши, и если нет вайши, то все, государство разваливается, нет государства. Ну, по существу, это послужило причиной развала, кроме всего прочего, Советского Союза. Потому что каждое второе зернышко в России, бывшей житницей всего мира, в Советском Союзе, бывшая житница всего мира, половина всего зерна закупалась за нефтяные деньги у Канады и США. Тундра, я прошу прощения, выращивала больше зерна, чем тут на черной, теплой, солнечной, увлажненной земле. Естественно, что они развалились. Как они могли не развалиться? Ладно. Но Шрила Прабхупада объясняет, что на большие жертвоприношения у нас в наше время нет ни средств, ни знания, ни умения. Но любой домохозяин, независимо от своего материального положения, может совершать санкиртана яги. Для этого не требуется никаких дополнительных средств. Достаточно, чтобы все члены семьи собирались вместе и пели мантру Хари Кришна. Прабхупад добавляет здесь еще в английском, не знаю почему опустили, хлопая в ладоши. Почему-то решили не переводить хлопать в ладоши. Но мы будем хлопать в ладоши и петь Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Каждый может найти время и средства, чтобы совершать эту ягью и угощать просадом всех желающих. Это принцип нашего движения. Как в храме, так и на улице. 11. Сарватмане чуте сарве тивраугхам бхактиму двахан дадаршатмани бутешу тамева васитам вибхум. Друг Махараджа служил Всевышнему Источнику Всего Сущего с неослабевающим усердием. Занимаясь преданным служением Господу, он видел, что все сущее заключено в нем, и что он пребывает в каждом живом существе. Господа называют Ачьютой, потому что он никогда не забывает о своей основной обязанности заботиться о преданных. Это одно из главных значений слова «Ачьюта», что он никогда не забывает, никогда не отступает от своей природы заботливого господина. Как он медитировал, как Друг Махарадж медитировал на Кришну? Ом намо Бхагавате Васудевая, да? И, а здесь написано как? Как? Да, он видел, что Кришна пребывает в каждом. Давайте глазами шастр посмотрим друг на друга и с помощью шастр систематически узрим присутствие Кришны в сердце каждого. Посмотрите друг на друга и подумайте о Господе вашего сердца, который пребывает и в сердце всех окружающих. Тамадышанту. Хорошая медитация, правда? Мне нравится, что когда преданные это делают, они начинают улыбаться. Друг Махарадж был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Верховного Господа, всегда помогал обездоленным и невинным и защищал принципы религии. Благодаря этим качествам царя, все его подданные относились к нему как к своему родному отцу. Шрила Прабхупад комментарий говорит, что для успеха общества требуется сознание Кришны. Друг Махарадж правил этой планетой в течение 36 тысяч лет. И он сохранял невозмутимость. Как? В наслаждениях он исчерпал последствия своих благочестивых поступков, а благодаря аскезам свел на нет последствия своих грехов. И Шрила Прабхупада пишет, что преданный понимает, когда его дела идут хорошо, он понимает, что это истощается запас его благочестивых поступков, и поэтому он не слишком восторгается, то есть он сохраняет самообладание. А когда приходит черед страданий, он также осознает, что таким образом исчерпывается запас его неблагочестивых реакций. И тоже не слишком страдает, потому что это приближает его к чистоте и свободе. Мишна Чакравати Такур говорит, что, конечно же, в этом проявлялось смирение Друга Махараджа, потому что на самом деле Друг Махарадж свободен от кармы, как и каждый преданный. Да. А они отрабатывают одинаково, они поэтому частивую форму, или это именно от степени страдания зависит? В соответствии с Бхагавадги, это я помню, одна преданная говорила, что так как страдания исчерпывают нашу карму, когда приходят какие-то невзгоды, нужно сильно-сильно страдать, и тогда мы быстрее исчерпаем неблагочестивые кармы. Но это не то, что говорит Кришна в Бхагавадгите. В Бхагавадгите он говорит, что мы не должны слишком предаваться скорби. И тогда карма сгорает быстро. То есть это означает, что масштаб наших страданий не всегда определяется конкретным событием. То есть для одного то, что у него есть кусок хлеба, это уже хорошо. А для другого, что у него не хватило, что у него нет какого-то там особого сыра, или там еще что-то такое, то для него это большая неудача, страдание и вообще катастрофа. В каждом индивидуальном случае карма отрабатывается по-разному. Карма нелинейна. То есть это не так, что ровно сколько человек сделал, ровно столько же он получает. То есть это все корректируется намерениями человека, корректируется положением человека, ситуацией человека и так далее. Много факторов учитывается. Уровнем человека, человек, который грешит сознательно, получает более жесткое наказание. Допустим, если человек, ситуация наступает, он страдает, и потом через у него наступает ситуация та же самая, но он при этом там поражается Кришна подходом, воспевание, и его это не сильно уже беспокоит, хотя ситуация та же. Да. То есть карма при этом отрабатывается та же, или так как он особо не беспокоится по этому поводу, то он как бы... Вот когда он погружается в Кришна-катху, то он очень быстро исчерпывает очень огромный пласт кармы. Намного больше, чем когда он сильно страдал от тех или иных невзгод. Так Друва Махарадж, великий преданный, укротивший свои чувства в течение многих лет, беспрепятственно занимался тремя видами материальной деятельности. Совершал религиозные обряды, заботился о благоденствии своего царства и удовлетворял все материальные желания, дхарма, артха и кама. А когда отведенное ему время истекло, он передал царский трон своему сыну. Шрила Друва Махарадж осознавал, что космическое проявление подобно сну или миражу, сбивающему с толку живые существа, ибо оно сотворено иллюзорной внешней энергией Верховного Господа. Это тень духовного мира. Итак, Друва Махарадж, правивший всем миром, в конце концов покинул свое царство, которое со всех сторон омывали великие океаны. Он знал, что его тело, так же как и его жены, как звали его жен? Ила и Брами. Дети, друзья, его армия, богатство, великолепные дворцы и парки для увеселений созданы иллюзорной энергией, поэтому, когда пришла пора, он удалился в Гималаи, в лес под названием Бадарикашем. И важно помнить, что он ушел в лес не в старческом немощном состоянии, а в полном сил, в цвете лет, и ему Вишну пообещал, что твои чувства никогда не состарятся, ты всегда будешь исполнен сил. 17. Бадрикашами Друва Махарадж полностью очистил свои чувства, ежедневно совершая омовение в кристально чистых водах священной Ганги. Неподвижно сидя в йогической позе, он занимался дыхательными упражнениями, управляя потоками жизненного воздуха в теле. Предлагаю всем глубоко вдохнуть для удовлетворения Кришны и глубоко выдохнуть. Теперь снова полностью набрать полные легкие. И для удовлетворения Кришны сказать: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. С помощью этой практики он сумел вобрать в себя свои чувства, затем сосредоточив свой ум на арча-виграхе, форме Господа, которая является его точным подобием, Друва Махарадж погрузился в медитацию на него и постепенно вошел в транс. Слезы трансцендентного блаженства потоком полились из его глаз, сердце его растаяло, а охваченное дрожью тело покрылось мурашками. Погрузившись в транс преданного служения, преображенный Друва Махарадж забыл о своем теле и в то же мгновение освободился от материального рабства. Когда он освободился от материального рабства? То ли сейчас, то ли когда увидел Вишну в 5 лет, то ли когда оставил гнев, или во все эти 3 момента. А? По частям. Да. Ну, человек, который даже делает 1 шаг, все равно лучше тех, кто с головой погружен в кармическую деятельность, пишет Шрила Прабхупада. Если человек даже просто встал на этот путь, он уже получает не просто шанс, а гарантию того, что Кришна снова и снова будет ему давать этот шанс. Неха абикраму нашасти пратьявайна видит. Вишванатха Чакравартти Тхакура говорит, что своей деятельностью как царь он показал пример для карма-йогов. Своей медитацией и своими он показал пример для аштанга-йогов, но на самом деле весь его прогресс происходил за счет бхакти-йоги. И эти другие вещи он просто делал, чтобы показать пример для всех этих йогов. 19. Как только на его теле появились признаки освобождения, Друва увидел, как к нему спускается необыкновенной красоты воздушный корабль. От корабля исходило такое яркое сияние, что казалось, будто это полная луна сходит с небес, озаряя своим сиянием все 10 сторон света. И Прабхупад пишет: избавившись от материальных представлений о жизни, Друва Махарадж обрел трансцендентное здание, которое дало ему возможность увидеть трансцендентный воздушный корабль, сиявший как полная луна. На ступени эмпирического или теоретического знания это невозможно. Вот сияет за окном космический корабль Вайкунхи, как луна, или нет? Друва Махарадж увидел на корабле двух слуг Господа Вишну. Они отличались необыкновенной красотой и выглядели очень молодо. У каждого из них было по 4 руки, смуглокожие, с глазами, подобными лепесткам розового лотоса. Они были одеты в прекрасные одежды, и на каждом из них были богатые украшения. Золотой шлем, ожерелья, браслеты и серьги. В руках они держали палицы. Кстати, кто не знает, если на мотоцикле или в танке, то это шлем. А если 500 лет назад или 5000 лет назад царь с диадемой, то это шлем. Я специально проверял в словарях, что это используется два отдельных слова для этих двух. Вопрос. Да. Вы говорили, что он был Кашмидо. Да. А где это? Мы еще поймем. Нет, вот уже здесь. То есть он Прабхупад говорит, что благодаря этому знанию он увидел этот корабль. Да. Если бы у него не было этого знания, он бы этот корабль не увидел. То есть корабль тоже через несколько стихов будет говориться, что этот корабль уже его ждал. Ожидавший, да. Потому что об этом в 19 тексте говорится. Нет, там есть. Спускается необыкновенно. В 28 тексте говорится, что этот корабль дожидался его. 21. Поняв, что двое незнакомцев являются слугами верховной личности Бога, Друва Махарадж вскочил, чтобы приветствовать их, но, растерявшись от неожиданности, забыл, какой прием следует оказывать подобным гостям. Поэтому он просто поклонился им сложенными ладонями и начал воспевать славу Господа, прославляя его святые имена. И опять Прабхупада говорит, что он просто повторял святые имена. И они были полностью удовлетворены. Прабхупада говорит, такова абсолютная природа Махамантры. Ее можно повторять и в трудных ситуациях, и когда счастье улыбается нам без каких-либо ограничений. Я предлагаю нам всем вскочить. Друва Махарадж был постоянно погружен в размышления о лотосных стопах Господа Кришны, и сердце его целиком принадлежало Кришне. Когда двое доверенных слуг Верховного Господа, которых звали Нанда и Сунанда, приветливо улыбаясь, подошли к нему, он молитвенно сложил ладони и смиренно поклонился им, а они обратились к нему с такими словами. Сунанда нанда вучату бхо бхо раджан субхадрам те вачамно вахидашрину я панчаваршастапаса бхаван девамати трипад. Нанда и Сунанда, два приближенных Господа Вишну, сказали: «О царь, да сопутствует тебе удача. Пожалуйста, внимательно выслушай нас. Когда тебе было всего 5 лет, ты совершил суровые аскезы, чем заслужил благосклонность Верховной Личности Бога. Мы посланники Верховного Господа, Творца Вселенной, который держит в руке лук Шанга. Он послал нас за тобой, чтобы мы забрали тебя в духовный мир. Достичь Вайкунтхи очень непросто, но благодаря аскезам тебе удалось добиться того, чего не могут добиться даже великие риши и полубоги. Чтобы увидеть эту высшую обитель, планету Вишну, Солнце, Луна и прочие планеты, звезды, лунные дома и планетные системы вращаются вокруг нее. Мы приглашаем тебя отправиться с нами. На этой планете ожидают тебя. Шрила Прабхупада говорит, что преданный благодаря бхакти-йоге получает возможность очень легко вернуться домой в духовный мир. Очень легко. Very easily. А по дороге он может посмотреть на другие планеты. Почему не говорят, что благодаря аскезе? Говорят. Имеется в виду, что является самой большой аскезой? Отказ от ложного эго. Предаться Кришне. То есть его аскеза заключалась не в том, что он там не дышал, не кушал, а в том, что он посвятил полностью свое сознание Кришне. Он практиковал бхакти. Нет выше аскезы, чем бхакти. То есть, когда говорится аскеза, то высшая форма аскезы – это бхакти. Без бхакти аскеза не является настоящей аскезой. Да, потому что он полностью сосредоточился на Кришне. Ну и, конечно, он это сделал в 5 лет. Для детей это особенно сложно. Потому что у детей ум сильнее связан с телом. Потому что если у взрослого ум убегает куда-то в другое место, то и тело, и лицо, и даже иногда глаза, ну, конечно, могут стекленеть, но, по крайней мере, остаются более-менее в одном месте. Да? Но если у ребенка, то он полностью убегает куда-то, да? Он уже повернулся, все, нету его. Поэтому Дрова Махарадж, если он в 5 лет сумел сосредоточиться, то это показывает, насколько он был целеустремлен. Дорогой Друва, до тебя этой трансцендентной планеты не достигал никто из твоих предков и вообще никто из людей. Эта планета, выше которой нет во Вселенной, называется Вишнулокой, ибо на ней обитает сам Господь Вишну. Ей поклоняются обитатели всех прочих планет во Вселенной. Мы заберем тебя туда, чтобы ты навеки поселился на ней. О, бессмертный, этот чудесный летательный аппарат послан за тобой самим Верховным Господом, повелителем всех живых существ, во славу которого сложены вдохновенные стихи и молитвы. Уттамашлока Маулина. Ты вполне достоин того, чтобы взойти на его борт. И далее удивительно. Великий мудрец Майтрея продолжал. Махарадж Друва был очень дорог. Выслушав сладкозвучные речи двух ближайших слуг Господа, прилетевших за ним с Вайкунтхи, он совершил ритуальное омовение, надел на себя подобающие случаи украшения и исполнил свои ежедневные духовные обязанности. Дочитал джапу. Затем он почтительно поклонился великим мудрецам, которые жили в этом святом месте, и получил их благословение. Он не говорил, да, все, и все, оставайтесь. Нет, он понимал, что если корабль за ним прилетел, то если действительно он заслужил, то он без него не улетит. Он всем попрощался, сказал, пожалуйста, благословите, Кришна, и тогда пошел. То есть, Шрила Прабхупада пишет, Друва Махарадж не рассердился. Да. Она в пределах материального мира, но это Вайкунха, проявленная внутри материального мира. Не проекция, а сама Вайкунха. Сама Вайкунха, да. Как? В этом смысле это духовный мир. В этом смысле это духовный мир, да. Это Вай... Ты понимаешь, это не тот духовный мир, который уже там, вообще там, а это вот... Так, дело в том, что пространство существует только в этих пузырях. Это грубый материальный элемент. Как только вы понимаете, что пространство это грубый материальный, один из пяти грубых материальных элементов, все становится очень просто. Где там, где не там, становится очень просто. То есть эта схема, она... Она несколько ну как это так называется? Схематично, да, схематично. Потому что там нет вверх-вниз, нет и тон рисимго, паратон рисимго, я то, я метатон рисимго, багир рисимго, гридаен рисимго. Да, мы пытаемся своими. Да. А вот популярная звезда, которую мы. Вот это она и есть. Да. Причем очень интересно, что астрономические вычисления показывают, что когда некоторые предполагают, что писался Бхагаватам, полярная звезда не находилась там, другая звезда была на этом месте. А лишь много лет до этого в этом месте находилась та же звезда, что указывает на то, что Бхагаватам не является... не написан там тысячу лет назад или 2000 лет назад, что это действительно особый текст, написанный очень давно. 5000 лет назад записан. 29. Прежде чем зайти на корабль, Друм Махарадж поклонился ему и обошел вокруг него. Вообще, я бы вообще даже побоялся, вдруг улетит без меня, да? Я отвернусь, а он там и улетит. Он также поклонился посланцам Господа Вишну. В тот же миг облик царя преобразился, и тело его стало излучать сияние расплавленного золота. Так Друг Махарадж полностью подготовился к тому, чтобы подняться на трансцендентный корабль. Когда Друг Махарадж уже собирался взойти на трансцендентный воздушный корабль, он увидел, что к нему приближается сама смерть. Ничуть не испугавшись, он воспользовался ее головой, как ступенькой, и, поставив на нее ногу, взобрался на корабль, большой как дом. То есть смерть, он... Хорошо, да, он... Да, точно, смерть. Да, спасибо. И он встал на смерть и зашел на корабль. Смерть прибежал, сказал, извините, я опоздал. Вы же не забудьте, я жду, смерть же должна быть здесь. А, да, ну хорошо. Спасибо. И тогда он встал на голову и зашел. В это время с небес раздались звуки литавр и барабанов. Предводители гандаров начали петь, а остальные полубоги принялись осыпать Другу Махараджу потоками цветов. Сидя в трансцендентном корабле, уже готовом взлететь, Друг Махарадж вдруг вспомнил о своей матери Сунити. В голове его промелькнула мысль, как же я могу отправиться на Вайкунтху один, оставив здесь свою бедную мать. Шрила Прабхупада объясняет здесь, что благо получают также и Падха Прадаршака Гуру, или Шикша Гуру. И тоже вот тут еще это место. Господь осуществляет свои замыслы сам, а желания преданного исполняются просто благодаря тому, что он во всем зависит от Верховной Личности Бога. Еще вот одно из этих просто, которое здесь должно быть, которое мне тоже очень нравится. Просто. Приближенные Господа Вайкунтхалоки, Нанда и Сунанда поняли, о чем думает Друг Махарадж. Он даже не высказал это. И показали ему, как его мать Сунити уносит другой корабль. Ишвара Прабхупад пишет, сейчас движение сознания Кришны распространяется по всему свету, и я временами думаю, что если кто-нибудь из моих учеников станет таким же могущественным преданным, как Друг Махарадж, то, несмотря на все мои недостатки и несовершенства, он сможет забрать меня с собой на Вайкунту. Шрила Прабхупада ки джай. Насколько Шрила Прабхупада очень смиренно, да? Не претендует. Я вас заберу. Все. Ну, кто-то из вас достигнет совершенства. Да, я тоже. Да? А куда вы? Куда вы? На выкуп? Не. По пути на Вайкунтху Друва Махарадж одну за другой увидел все планеты Солнечной системы, и все полубоги со своих воздушных кораблей осыпали его цветами. Так Друва Махарадж миновал 7 планетных систем, принадлежащих великим мудрецам, которых называют Саптариши, Саптарши, и навеки поселился на трансцендентной планете, где обитает сам Господь Вишну. Друва Гати. Говорится, что Друва достиг этой планеты, потому что Друва непоколебимо был сосредоточен на цели Кришне или Вишну. Лучезарные планеты Вайкунтхи, чей свет является изначальным источником света всех светил материального мира, недоступны для людей, не проявляющих милосердия к другим живым существам. Попасть на них могут только те, кто постоянно творит добро и заботится о благе других живых существ. Комментарий Шрилы Прабхупады говорит, что тоже, что покинуть материальный мир, попасть на Вайкунтхалоку могут те, кто постоянно заботится о благе других живых существ. Сарвабутануранджана янтянджаса чутападам ачута приябандава. Умиротворенные, беспристрастные, чистые душой и телом люди, владеющие искусством переносить радость всем живым существам, вводят дружбу только с преданными Господа, и лишь они могут без труда достичь высшего совершенства, вернуться домой обратно к Богу. То есть, опять, обратите внимание, здесь описаны качества, которые устраняют препятствия на пути в духовный мир. Самадриша – непредубежденные. Сарва Бхута Нуранджана – владеющие искусством приносить радость всем живым существам. Ну и, естественно, общаются с преданными. Прабхупада говорит, все эти качества развиваются только в процессе общения с преданными. Не общаясь с преданными, невозможно развить в себе сознание Кришны. Именно это побудило нас основать Международное общество сознания Кришны. Сарва про дружбу. А где дружба? Ачьюта прия бандхава, да, друзья. Друзья, тех, кто дороги Ачьюте. Друзья Ачьютаприи. Так написано. Тридцать восемь. Так Друва Махарадж, великий сын Махараджа Уттанапады, полностью сознающий Кришну, достиг планеты, которая венчает три мира. Вопрос по поводу жен Друвы Махараджа. Мать, получается, родила его участок, а потом ничего не сказано. Они полетели на Вайкунтху потом? Я не знаю, может, они тоже полетели, я не знаю. Ну там поблизко Махараджа говорила, что мама сейчас не весит, ну, тоже взять у него воды, аскез. Как Хали тоже она пошла с Тарашкой, и пошла на конец, они все вместе пошли. Ну, про жен обычно говорится, что если они верны мужу, то они разделяют все благоприятные результаты его духовной деятельности. Поэтому я так понимаю, что жены подразумеваются, как правило, правило само собой. В других местах Шрила Прабхупада про это говорит. Что если преданный идет в духовный мир, то жены... Здесь не упомянуто это было, потому что им по карме еще нужно было пожить, да, какое-то время. Я так понимаю, что они не упомянуты, потому что это само собой, скорее всего, это само собой разумеется. Потому что во многих местах Шрила Прабхупада пишет, что если жена верна, то она идет туда, куда идет муж. Но в случае с матерью это не столь очевидно, поэтому мать здесь упоминает. Домашнее задание. Итак, до завтра до 5 часов быть умиротворенными, беспристрастными, чистыми душой и телом, овладеть искусством, приносить радость всем живым существам. И водить дружбу с преданными. Хорошо? Текст 37. Это текст 37. Ну, мы уже дома почти. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам.